высокой горе был устроен дворец. Весь во славе блеске был, добрый пастырь в нем там жил, он имел 100 овец. Весь во славе блеске был, добрый пастырь в нем там жил, он имел 100 овец. В бесконечной дали вот овечка одна где-то с пажити сошла и от стада отошла. Заблудилась она, где-то с пажити сошла и от стада отошла. Заблудилась она, потерялась она на скале высоко. Пошла она в глуши, там, где волчий загон жил, далеко, далеко. И пошла она в глуши, там, где волчий загон жил, далеко, далеко. Наступила полночь, шел он со скалы на склон, не оставил ее он, пока не отыскал. Шел он со скалы на склон, не оставил ее он, пока не отыскал. Из пустыни чужой, погибели злой, зверя жертву он отнял и на плечи ее взял и принес он домой. Зверя жертву он отнял и на плечи ее взял и принес он домой.